Матерь Агни-йоги. Какие прекрасные возможности упражнять силы духа дает вам жизнь каждодневно. Владыка хочет видеть вас сильными и побеждающими себя. Доверьтесь полностью мудрости ведущей руки. Несломима мощь духа. Напрягая ее, можно возрасти духом на все противодействия. И если какое-либо из них не удалось сломить сегодня, удастся завтра. Напрягайте энергию торжественно, мужественно, стойко и в единении с иерархом ведущим. И если трудно, если идете на пределе сил, если видите, что окружены темными, значит светоч сердца возрос, значит огни пылает, значит правилен избранный путь. В покое и благополучии не возрастет огненная мощь. Не отвращайтесь от посылаемых возможностей умножить и возрастить сокровище огни. Сила растет в борьбе и преодолении. Беспомощных овечек собой не являйте. Боритесь бесстрашно, мужественно и стойко, когда видите и чуете натиск темных злоделателей. С вами Владыка.